Глава 52. В ту ночь мы с Бараком остались в нашей крытой дерном хижине вдвоем. Скамблер переселился к своему сверстнику Нетти, тем не менее спали мы плохо. Вечером, когда мы вернулись на стоянку после неудачной встречи с Кэтом, Саймон спросил, где Николас. Я рассказал о постигшем нашего друга несчастье, и вскоре новость распространилась по всему лагерю. Саймон, успевший привязаться к Овертону, ходил как в воду опущенный. Все прочие бросали на нас любопытные взгляды. Обсудив ситуацию, мы с Бараком решили выждать, когда Кэт будет в хорошем расположении духа, и обратиться к нему вновь. Уповая на присущее Роберту чувство справедливости, я рассчитывал, что капитан не откажется вызвать Тоби и двух его свидетелей, дабы они повторили свои обвинения в присутствии Николаса. Возможно, Кэт захочет устроить судилище под дубом реформации, — заметил Барак. — Для Ника это может плохо закончиться, ведь он не пользуется симпатией у здешнего народа. — Ты прав. Именно поэтому разговаривать с Кэтом следует с большой осторожностью. — Черт бы побрал этого Тоби Локвуда! — в сердцах воскликнул Джек. — Кто бы мог подумать, что он окажется такой мстительной каналией? Дай мне волю, я бы сделал из него отбивную. — Если встретишься с Локвудом, не вздумай распускать руки. Это лишь обернется новыми неприятностями, — предостерег я. И, усмехнувшись, добавил. — Хорошо, что ты сейчас не наливаешься каждый вечер пивом. — Если я и выпивал лишнее, на то всегда имелась причина, — пожал плечами Барак. — После заседания этого выездного суда, будь он трижды проклят, мне хотелось обо всем позабыть. Я вышел из хижины, чтобы умыться. В грозу обитатели лагеря наполнили чистой дождевой водой все свободные ведра и тазы, и теперь, впервые за долгое время, у нас ее было вдоволь. Солнце уже село, лагерь погружался во тьму, лишь кое-где горели костры, яркие точки в сгущавшемся сумраке. Над головой моей бесшумно пролетела летучая мышь. Я немножко прошелся в сторону обрыва. У караульных постов пылали факелы, внизу, словно россыпь искр, сияли огни Норриджа. Завтра, 19 июля, будет ровно неделя, как мы обосновались на Маус-Холдском холме, — вспомнил я. Утром Бараку поручили составить опись досок и бревен, доставленных в лагерь для починки загонов для скота. Кэт и его коменданты настаивали на том, чтобы все запасы подвергались строгому учету. Саймон Скамблер вновь отправился к лошадям. Посыльный, которого прислал Кэт, сообщил мне, что сегодня судов вновь не будет, так как работы по устранению последствий бури еще не закончены. Предоставленный самому себе, я решил отыскать Майкла Воувела и узнать, что ему известно об отношениях между семействами Рейнольдс и Саутвелл. Первым делом я направился к дубу реформации, излюбленному месту сбора жителей лагеря. По пути я, к немалому удивлению, встретил преподобного Мэтью Паркера. Лицо его было багровым от гнева, а белый стихарь весь залеплен грязью. Прихрамывая, он шел в сторону дороги, ведущей в Норридж. Вслед за ним шагали еще один священник и двое слуг. Заметив мой изумленный взгляд, Паркер сердито сверкнул на меня глазами. По всей видимости, моя грязная рубашка, широкополая шляпа, седые борода и волосы ввели его в заблуждение, и он принял меня за пожилого крестьянина. Подойдя к дубу реформации, я застал там многолюдное сборище. За исключением нескольких человек, лица которых выражали крайнее неодобрение, все собравшиеся пребывали в превосходном настроении. Взгляд мой сразу выхватил из толпы статную фигуру Майкла Воувела, который перебрасывался шуточками с какими-то молодыми парнями. На нем были кожаные штаны и куртка, а лицо потемнело от загара. «Что здесь произошло?» — осведомился я, подойдя поближе. — Я только что встретил преподобного Паркера. Вид у него был, мягко говоря, не слишком довольный. Слова мои вызвали новый взрыв хохота у молодых парней, стоявших рядом с Воувелом. Паркер заявился сюда, когда преподобный Коннорс проводил утреннюю службу, и заявил, что прочтет проповедь, — с улыбкой пояснил Майкл. — Взгромоздился на помост и принялся очистить нас за то, что прошлым вечером мы напились как свиньи. А потом этот чертов перечник заявил, что мы должны разойтись по домам, так как члены комиссии по огораживаниям не нуждаются в нашей помощи. «Ну, это-то может быть и верно», — добавил он с ухмылкой. Бывший управляющий Рейнольдса изменился самым кардинальным образом. В нем трудно было узнать того солидного и уравновешенного человека, с которым я познакомился в Норридже несколько недель назад. Он явно предпочитал общество людей значительно моложе себя, настроенных весьма вольнодумно. Как и его молодые друзья, Воувелл впервые в жизни получил возможность открыто выражать собственные чувства и теперь просто упивался ею. «Прошли те времена, когда священники могли нагнать на нас страху», — заявил один из его приятелей. «Теперь мы не даем им спуску. Парни придумали отличную шутку. Забрались под помост и принялись снизу колоть ноги Паркера пиками». При воспоминании об этой славной потехе все вновь зашлись от хохота. «Ох, видели бы вы, как он приплясывал! Ему сразу стало не до дурацкой болтовни. А потом мы забросали его комьями грязи. Удивительно, как он еще не лопнул со злости!» После преподобный Коннорс вывел на помост детский хор, который он привел с собой из Норриджа, и велел им петь «Те Деум» по-английски. Потеху пришлось прекратить, и Паркер дал дёру. С легким сожалением в голосе сообщил Воувелл. «Он заметно прихрамывал», — сказал я, не в силах сдержать улыбку. В конце концов, никто не пострадал, а история, которую мне рассказали, и в самом деле была забавной. «Скажите, вы ведь тот самый законник, который помогал капитану Кэту на судах?» — с любопытством глядя на меня, спросил один из приятелей Майкла. «Да». «Законника сразу признаешь по тонким нежным пальчикам», — заметил он. «Каким ветром вас сюда занесло?» «Слишком долго рассказывать». Любопытство на лицах окружавших меня парней сменилось подозрением. «Наверняка многие из них были разочарованы, что на судах никого не приговорили к виселице», — подумал я и смиренно вопросил. «Вы позволите мне поговорить с глазу на глаз с мастером Воувеллом?» «Только послушайте его!» — рассмеялся один из парней. «Адвокат спрашивает у нас разрешение, словно считает равными себе». «Так оно и есть», — убежденно ответил другой. Разговор приобретал политический оборот. По-прежнему улыбаясь, Майкл взял меня за локоть и отвел на несколько шагов в сторону. «О чем вы хотели поговорить со мной?» «Я никак не могу выбросить из головы убийство Эдит Болейн и те две смерти, что за ним последовали». Он пристально взглянул на меня. «Думаете, все три убийства как-то связаны с побегом этих паскудных близнецов?» «Нет, но я знаю, что братья Болейн водили компанию с людьми сэра Ричарда Саутвелла и решил, может быть, у их деда и Саутвелла были какие-нибудь общие дела?» К моему удивлению, Воувелл расхохотался. «Нет, мастер Шарлейк, на этот раз ваша догадка неверна. Рейнольдс и Саутвелл ненавидят друг друга лютой ненавистью. Они большие искусники строить козни. Таким типам трудно поладить друг с другом. Лет 10 назад у них вышла серьезная распря из-за дома в Норридже, который каждый хотел купить. Саутвелл тогда явился к моему хозяину, и оба орали так, что аж стены тряслись». Майкл снова рассмеялся. «Может, вам кажется, что здесь, в лагере, люди слишком грубы на язык? Слышали бы вы, какой отборной руганью подчивали друг друга эти два джентльмена!» «И кто же вышел победителем?» «Разумеется, Саутвелл. У него ведь больше и денег, и власти». Но с тех пор Гавин Рейнольдс затаил на него злобу. «Сами понимаете, он не из тех, кто способен забывать и прощать. Старик был в бешенстве, когда его внуки стали водить дружбу с молодчиками Саутвелла. Но если Джеральд и Барнабас чего-то захотят, то никому, даже родному деду, не под силу им помешать. Пришлось Рейнольдсу проглотить эту пилюлю». «Знаете, мне тут вспомнилась миссис Джейн, бабушка близнецов. Скажите, характер у нее такой же скверный, как и у ее мужа?» «Джейн Рейнольдс из тех, кто боится собственной тени. Иногда мне казалось, что с головой у старухи не все в порядке». Он пристально взглянул на меня. «Возможно, дочь пошла в нее». «Помню, на суде миссис Рейнольдс повторяла: «О, моя бедная Эдит, упокой Господь ее душу, но чтобы ей родиться мальчиком!» насколько все тогда было бы проще. Как по-вашему, что она имела в виду? Миссис Джейн частенько несет всякую околесицу, не имеющую ровным счетом никакого смысла, равнодушно заметил Воувелл и добавил с внезапной горячностью. Мастер Шардлейк, я от души желаю забыть эту семейку и все, что с ней связано. Сейчас у меня другие заботы. Я хочу строить новую справедливую Англию. Я заметил, что вы предпочитаете общаться с молодыми людьми, с теми из здешних жителей, кто настроен особенно решительно. Вы правы. У этих парней ничего нет, и они хотят получить то, что должно принадлежать им по справедливости. Справедливость — это идеал, к которому стремится каждый из нас. Но капитан Кэт намерен избежать кровопролития, а эти юнцы в любой момент могут вспыхнуть, как порох. В точности то же самое заявил и Мэтью Паркер. С горечью усмехнулся Воувелл. «Мастер Шардлейк, у меня нет никаких сомнений, что вы добрый и благородный человек. Но вы навсегда останетесь джентльменом, и с этим ничего нельзя поделать». Вечером после работы в лагере наступило время развлечений. Люди собрались на склоне за церковью, представлявшим собой огромный природный амфитеатр. Мы с Барком тоже решили развеяться. Придя туда, мы увидели жонглеров, которые с невероятной ловкостью подбрасывали и ловили множество разноцветных шаров. Потом настал черед канатоходца. Натянув канат между стволами деревьев, он двинулся по нему, балансируя длинным шестом, который держал в руках. Зрители, затаив дыхание, наблюдали за каждым его шагом. Благополучно добравшись до противоположного конца, циркач соскочил с каната под оглушительные аплодисменты. Люди, довольные тем, что он цел и невредим, бросали ему монеты. После выступления канатоходца начались петушиные бои. Смотреть на них у меня не было ни малейшего желания, и я предложил Бараку немного прогуляться. «Ты заметил, что соседи стали относиться к нам иначе?» — спросил я. За обедом они почти не разговаривали с нами, и никто не предложил нам пойти сюда вместе. «Это все из-за ареста Николаса. У меня постоянно спрашивают, что он натворил. Но я отвечаю, что произошла ошибка. Думаю, завтра нам надо опять поговорить с Кэтом. Что ж, попытаемся. Но прежде следует узнать, в каком он настроении. Может, стоит спросить у караульного?» «О чертовой комиссии по-прежнему ни слуху, ни духу, и это тревожит капитана», — заметил Барак. «Груз ответственности, который он на себя взвалил, слишком тяжел. Боюсь, сейчас ему не до нашего Николаса». «Это точно». «Глядите-ка, вон стоят Нетти и грязнули Скамблер. Похоже, они стали закадычными приятелями». Мы приблизились к мальчикам. Они составляли резкий контраст друг с другом. Крепко сбитый уравновешенный Нетти и тощий порывистый Скамблер. «Да не спошлет Господь вам обоим доброго вечера!» — приветствовал я их. «И вам тоже!» — жизнерадостно откликнулся Нетти. «Как поживает твой земляк, юный Стивен Уолкер?» «Неплохо. Он поселился вместе со своими односельчанами из Сандлингса. А ты не хочешь перебраться к нему?» «Нет», — покачал головой Нетти. «Я там почти никого не знаю. И мне нравятся все эти люди из Свордстоуна. Они по-доброму относятся к приблудышам, вроде нас с Саймоном». И Нетти покровительственно похлопал своего друга по плечу. «Да, хотя мы и приблудыши, мы им не в тягость», — кивнул Скамблер и улыбнулся мне так робко, словно бы не мог поверить в подобное везение. Тут до меня дошло, что судьбы этих двоих, столь не схожих внешне мальчиков, во многом совпадают. «Сейчас будет представление кукольного театра», — повернулся Саймон к приятелю. «Пошли посмотрим». «Идем быстрее, я такого в жизни не видывал». «Кукольники пришли из Норриджа», — возбужденно сияя глазами, сообщил Скамблер. «В городе я уже смотрел их спектакль. Это было здорово!» Он радостно захлопал в ладоши и повернулся к нам. «А вы пойдете?» «Думаю, да. Я не любитель петушиных боев, но ничего не имею против кукол». «Мастер Шардлейк не переносит вида льющейся крови», — пояснил Барак. «Это правда», — вынужден был признать я. Вернувшись к дубу реформации, мы увидели, что там уже установили высокую ярко раскрашенную сцену, задернутую занавесом. Зрители добродушно шумели, по рукам ходили фляги с пивом. Судя по долетавшим до меня жалобам на то, что капитан Кэт приберегает крепкое пиво, напиток в этих флягах был совсем легким. Наконец занавес поднялся, декорации представляли собой комнату в богатом доме. Зрители загудели от восторга, увидев искусно сработанные миниатюрные столы, кресла и даже буфет, на полках которого стояли крошечные тарелки и чашки. Через несколько мгновений появились две марионетки, управляемые актерами, стоявшими на коленях за ширмой. Одна из них, судя по костюму, изображала богатую леди, а другая — джентльмена. На грубо намалеванных лицах обеих кукол застыло злобное выражение. «Рента, которую мы получаем за нашу землю, так мала, что мне не хватает денег на красивые платья!» — изрекла леди пронзительным визгливым голосом. «Что нам делать, мой любезный супруг? Мне нечем даже голову покрыть, ведь я не могу купить себе модный чепец!» Муженек отвечал низким раскатистым голосом, напоминавшим звериный рык. «Не беспокойся, моя любезная супруга! Я знаю, что делать! Я прогоню с наших земель этих жалких противных людишек и отдам землю овцам!» Дамочка радостно захлопала в ладоши. На сцене появился управляющий, тоже явный и несомненный злодей. Он предложил подкупить законника, который скажет арендаторам, что срок аренды истек. Адвокат, облаченный в черную мантию и шапочку, не замедлил предстать перед зрителями. Саймон наблюдал за происходящим на сцене, аж подпрыгивая на месте от возбуждения. Выяснилось, что в пьесе есть еще один персонаж — Йомен, владеющий собственным наделом. Это был очевидный намек на Роберта Кэта. Его сопровождало несколько арендаторов, заявивших, что отныне земля, которую они возделывают, принадлежит им. После чего, разумеется, завязалась драка, непременная кульминация любого кукольного представления. Зрители катались со смеху, глядя, как марионетки колотят друг друга дубинками. Даже флегматичный Нетти крикнул, подбадривая арендаторов: «Задайте им хорошенько!» Как и следовало ожидать, победа осталась за фермерами и их предводителем в качестве трофеев, утащившими с собой всю мебель. Леди, джентльмен и их приспешники, законник и управляющий, побитые и унылые, остались на голой сцене. Представление нельзя было назвать глупым, однако особым остроумием оно тоже не отличалось, и потому вскоре мне наскучило. Повернувшись к Нетти, я спросил у него, что в лагере говорят насчет Ника. Многие считают, будто бы он и в самом деле ненавидит всех нас и капитана Кэта, — вздохнул парнишка. А вот тетушка Эверник говорит, что мастер Николас был совсем безвредный и ни на кого не держал зла, хотя и чувствовал себя здесь как рыба, которую вынули из воды. Люди прислушиваются к ее словам, — добавил Нетти с улыбкой. В прошлом Ник наговорил немало глупостей, но сейчас его попросту оклеветали. Тоби Локвуд, который работал с нами прежде, ненавидит Николаса. Вот он и решил свести с ним счеты. Правда? На простодушном лице Нетти отразилось величайшее недоумение. Чистая правда, клянусь тебе. Подтверждаю, — подхватил Барак. Тоби Локвуд теперь в большой силе, — скинув бровь, протянул Нетти. Он умеет читать и писать, да и голова у него хорошо варит. Но ничего, капитан Кэт во всем разберется. «Надеюсь», — вздохнул я и вновь обратил свое внимание на сцену. Представление близилось к концу. Лорд и леди, оставшиеся в пустом доме, ругались, решая, что же им теперь делать. «Жена, впредь тебе придется позабыть о нарядах», — изрек муж. «Все твои красивые платья мы продадим, а ты будешь одеваться как супруга простого пастуха». Дамочка пронзительно заверещала, после чего произошло нечто необычное. Кукловод бесцеремонно перевернул марионетку вверх ногами и стащил с нее роскошное платье, под которым оказалось еще одно — убогое и рваное. Удивление публики достигло предела, когда точно так же он поступил и с головой куклы. Выяснилось, что под головой леди скрывается другая всклокоченная голова бедной женщины. Зрители отчаянно били в ладоши и буквально ревели от восторга. Я ощутил, как некая смутная мысль промелькнула где-то на задворках моего сознания. Каким-то образом это было связано с делом Болейна. Однако Саймон, восторженно толкнувший меня в бок острым локтем, не дал мне додумать ее до конца. «Мастер Шардлейк, вы видели? Вот так ловко! Но до чего же это было здорово, правда?» «Да, Саймон, это было великолепно», — кивнул я, так и не сумев поймать за хвост ускользнувшую мысль. Представление закончилось, марионетки принялись раскланиваться, кукловоды, поднимаясь из-за ширмы, тоже поклонились. Наградой им был шквал аплодисментов. Овации стали стихать, внимание толпы теперь было направлено в другую сторону. Я заметил молодого человека, что-то оживленно говорившего. Вокруг него начали собираться слушатели. Приглядевшись, я узнал Эдварда Брауна. Мы с Бараком поспешили к нему. Опасаясь, что с Джозефиной произошло какое-то несчастье, я схватил его за руку повыше локтя. «Эдвард, что случилось?» «Наши осведомители сообщили, что королевский посланник выехал из Лондона и во весь опор мчится в Норридж», — выдохнул Браун. «Скоро он и его свита будут в Аймондхэме. Городской совет уже извещен о его приезде. В городе ведутся приготовления. Мы узнали все это от слуг, работающих в богатых домах. Среди них немало наших друзей». «А капитан Кэт знает о скором прибытии королевского посланника?» «Я только что сообщил ему». «Значит, к нам приедет посланник, а не комиссия?» — спросил кто-то. «Да, и он направляется в Норридж, а не в лагерь. Но очень может быть, что посланник этот везет ответ на наши требования», — возбужденно сверкая глазами, добавил Эдвард. «Я слышал, что в другие лагеря тоже были посланы королевские герольды». «Может, он и привезет ответ». Едва слышно пробормотал Барак, теребя свой протез. «Вот только я не уверен, что ответ этот придется нам по душе».